И никто, кроме Всевышнего Аллаха, субхана Аталя, не владеет никаким созданием, и не владеет средствами к существованию, и не владеет оживлением, и не владеет умерщвлением, и вообще ничем не владеет, и не имеет истинной власти. Поэтому кто-то из вас скажет, бараку фикум, как так? Мои предметы, я же им хозяин. Мы говорим, что то, что ты хозяин, это ограничено. Почему? У тебя в кармане $10 твои. Ты имеешь право достать их и сжечь. Если ты их сожгешь, Аллах субхана ва тааля тебя накажет в судный день. За что? За исраф. Потому что ты не имел права губить имущество просто так. Получается, в конечном счете, ты и твое имущество принадлежат Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. А та власть, о которой ты думаешь, что ты действительно владеешь чем-то, это относительная вещь, баракаллаху фикум. И поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Ляйса ляка мин аль-амри шай». То есть ты не владеешь ничем. «Хатта а'ляль хальк макаман». وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال الله قال له الله عز وجل ليس لك من الامر شيء. И даже посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, человек, занимающий самое высокое положение у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, Всевышний Аллах субхана ва тааля ему сказал, что ты ничем не владеешь. И поэтому, как передается от салифов, они сказали о словах Всевышнего Аллаха субхана ва тааля: ليس لك من الامر شيء, то есть ты ничем не владеешь. То есть сказали «Айфи Айбади». То есть Всевышний Аллах сказал Пророку Саусам: «Ты ничем не владеешь, или же ты не принимаешь решений и ничем не владеешь в том, что связано с моими рабами. Илля ма амарту кабихи фихим». Кроме того, что я тебе приказал с ними делать. А это призывать их к Аллаху спонталя. И этот раздел Баракаллаху фикум, тот человек, который поймет вот эту главу, которую мы сейчас разбираем, этот человек будет самым далеким человеком от такфира. А те братья, которые занимаются такфиром, думая, что они занимаются единобожием, это люди самые далекие от единобожия. Эти люди считаются самыми далекими людьми от единобожия, если они занимаются под такфиром, обвинением людей в неверии, не имея на то права, не имея на то доводов. Яни ляста маликан лишай ин миналь амр. То есть ты не владеешь ничем. Ляйса миналь амр лишай там ликуху. Ничем ты не владеешь, аллям гуна лямуль мульк. То есть лям частица лям, ляйса ляка мин аль амри чай. Там ликуху. Ляка, ляйса ляка, вот эта частица ляк называется лямуль мульк. То есть лям, указывающий на владение. Фаман аль лизи ям люку кайдан. Кто владеет тобой тогда? Гу Аллах азза ва джаль. Пайдакана набию салаллаху салям юн фангу далик. Если пророк салаллаху салям, Всевышний Аллах субхана ва тааля, отрицает это в отношении пророка, фаинна наф юам ман хуа дунаху мин баб ляуля, то отрицание от того, кто меньше его, салаллаху салям, тем более. Аллазина таваджаху иля асхаби лькубур, ва иля ссалихина, ва ля аулияй, ва ля амбия, фидахлихим заамун, бианнахум ямликуна ашья. Те, которые обратились к похороненным людям, праведникам, приближенным пророкам, они считают, то, что эти люди, к кому они обратились, чем-то владеют. Им маньям ликущайн минариск, либо они владеют средствами к существованию, то есть могут дать им средства к существованию. А у ямлику нащай минат тавасут, или же они владеют посредничеством, вашшафа, ходатайством, бедуни ляхи, бедуни ивни миналлах заваджаль, без дозволения Аллаху субхана ва тааля, машиятихи и желания. فإذا هذا الباب أحد الأبواب التي فيها برهان الاستحقاق لله استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه. И поэтому в этой главе указание на довод тому, что Аллах субхана ва тааля только один, он достоин поклонения. والقرآن فيه كثير من البراهين على أن المستحق للعبادة هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه. И в Коране огромное количество доводов на то, что достоин поклонения только один Всевышний Аллах субхана ва тааля. Поминтилька аль-адиллати валь-барахин ма фил Куране мин адиллати фия икрару мушрикина биттаухид ар-рубубия. Из тех доводов, которые приводятся в Коране, это доводы, в которых указание на то, что мушрики подтверждали господство Аллаха субхана ва тааля, то, что он один, единый господин. Куллю залика нау мин аль-адилля фихи далиля ан аль-мустахик аль-либади хуа ман акрартум лягу бир-рубубия. И все это является доводом тому,

и кто выводит живое из мертвого, ваюхриджуль майита миналь хай, и выводит мертвого из живого, ва майюдаббируль амр, и кто управляет всем, что говорили мушрики, фасаякулюн Аллах. Мушрики говорили Аллах, куля фалята такун, почему же вы тогда не боитесь? Я не атухаруна бидалика фалята такуна ширк. То есть вы с этим соглашаетесь и не боитесь совершать ширк,